У Гоффредо не оставалось иного выхода, как только набраться ярости, положенной в таких ситуациях всем истинным Борджа, и с кулаками наброситься на дерзкого обидчика. Однако стражник был наготове. Его меч вонзился в бедро Гоффредо, и юноша со стоном упал на камни моста. Увидев Гоффредо, Санчо внезапно представила себя вдовой. Бледного, истекающего кровью, его принесли во дворец на импровизированных носилках из двух связанных плащей. Тело юноши было неподвижно, глаза закрыты. Санчо потребовала отчета о случившемся и узнала, что ее супруг не подчинился стражнику, приказавшему гулякам спокойно идти своей дорогой, и тот напал на него. «Если бы не мы, — сказал один слуга, — вашему супругу была бы суждена та же участь, что постигла его брата, герцога Гандийского, тело которого однажды утром нашли в Тибре». Санчо взялась за дело. Прежде всего она вызвала лекарей, а когда убедилась в отсутствии серьезной угрозы для жизни супруга, дала волю своей ярости. Еще бы! Никто не посмел бы напасть на Джованни или Чезаре. Перед ними все трепетали от страха. А с Гоффредо обошлись, как с каким-то сопливым мальчишкой, словно он и не был сыном папы Римского. Она решила строго наказать стражника, осмелившегося поднять руку на Гоффредо. Дать хороший урок всем, кто не желал оказывать должного уважения ее супругу. Рано утром она попросила аудиенции у Александра, который разозлил ее своей безучастностью к судьбе сына. Он не только не уволил своих слуг, но и не уделил невестке ни одной из тех выразительных улыбок, что были так привычны для любой знатной, маломальски привлекательной женщины Рима. «Ваше святейшество!» — воскликнула Санчо. «Неужели этому негодяя не воздадут по заслугам?» Папа смерил ее изумленным взглядом. «Я говорю о том дерзком солдате», — продолжила Санчо, «который осмелился напасть на моего мужа». Папа грустно вздохнул. «Ах, мне жаль нашего маленького Гоффредо. В самом деле, печальная история. Но, насколько мне известно, стражник исполнял свой долг». «Долг — применить оружие против моего супруга. Гоффредо чуть не умер от потери крови». Гоффредо вел себя вызывающе. Когда его вежливо попросили угомониться и идти своей дорогой, он ни с того ни с сего набросился на человека, призванного наблюдать за порядком в городе. По-моему, у стражника не было выбора. Он должен был защищаться и охранять покой горожан. «Вы хотите сказать, что ему это сойдет с рук?» «А почему бы и нет? Гоффредо напал первым, он и получил по заслугам». «Но он же ваш сын!» Папа пожал плечами и с безразличным видом посмотрел в окно. Он явно сомневался в словах Санчо. Она потеряла последние остатки самообладания. «Ваш ублюдок!» — крикнула она. «На этот счет у меня есть кое-какие сомнения». «Сомнения? Да какие тут могут быть сомнения? Он и внешне напоминает вас и ведет себя, как вы. Разве это не похоже на всех Борджа, рыскать по улицам, чтобы найти женщину и изнасиловать?» «Моя дорогая Санчо, — сказал папа, — мы все знаем, что ты только частью происходишь из королевского рода, и что эта часть ублюдочная. Пожалуйста, не бравируй тем, что составляет основу твоей крови». «Я вам скажу правду, — закричала Санчо. — Вы не только папа Римский, но еще и отец бесчисленного множества детей. Большинство их вы никогда не решитесь признать своими. Но если речь идет о таком близком вам сыне, как Гоффредо...» Папа поднял руку. «Санчо, я прошу тебя уйти». «Не уйду», — продолжала кричать Санчо, словно и не замечая обеспокоенности в папской свите. «Вы не презирали моего рождения, когда женили меня и Гоффредо». «Для Гоффредо ты подходящая пара», — сказал папа. «Я не знаю, кто его отец, как и в твоем не была уверена твоя мать. «Я дочь короля Неаполя». «Так говорит твоя родительница. Но люди порой выдают желаемое за действительное. И уж, конечно, твое поведение позволяет усомниться в ее словах». Санчес вспыхнула. Вызов был брошен не только ее рождению, но и красоте. Никогда еще папа не позволял себе такой озлобленности в отношении с женщинами. Он холодно добавил. «Ты уйдешь добровольно?» Это была угроза. К Санчо уже направились двое здоровенных охранников. Не пожелав подвергнуться новому унижению и быть вытолкнутой за дверь, она быстро поклонилась и вышла из комнаты. В своих апартаментах Санчо немного успокоилась и через некоторое время пришла к выводу, что поведение папы было верным признаком опасности, нависшей над страной. Очевидно, Александр и решил твердо стоять на стороне французов. Сегодня ее скорбили. Как же поступит с ее братом? Едва ли Лукреция способна спасти его. В тот же день ее навестил Асканио Сфорца. Узнав о том, что произошло в покоях папы Римского, он нахмурился. «Думаю, вторжение неизбежно», — сказал он. Санчо согласилась. «Что же делать?» — спросила она. «Вам лично оставаться здесь и следить за обстановкой. Почаще бывать у Лукреции. Через нее узнавать последние новости из Ватикана. Сам я срочно отправляюсь в Милан. Мой брат Людовика должен начать приготовление к войне. Ему понадобится кое-какая помощь. Что касается вашего брата...» «Да», — нетерпеливо сказала Санчо. «Как быть с ним? Трудно угадать, какую ему готовят участь. Пока что папа опекает его, как малого ребенка, и в присутствии свиты оскорбляет его сестру. Может быть, это я вынудила его? Совсем потеряла рассудок, узнав о вчерашнем несчастье? Нет, он не обошелся бы с вами подобным образом, если бы хоть чуть-чуть заботился о благе Неаполя. Не полагайтесь на его доброе отношение к вашему брату. Когда придут французы, а с ними и Чезаре, они постараются избавиться от Альфонса. Чезаре всегда ненавидел супругов Лукреции, и его ненависть не будет меньше от того, что Лукреция по-настоящему любит своего нынешнего мужа. «Вы думаете, мой брат скоро окажется в серьезной опасности?» Асканио угрюмо кивнул. «Как только станет известно о моем отъезде в Милан. Папа знает о наших собраниях. Было бы невозможно держать их в тайне от него. Его доносчики-шпионы шныряют повсюду, а потому он сразу поймет, что мы встревожились. Начиная с того момента, как я покину Рим, положение Альфонса будет становиться все более угрожающим. Тогда не лучше ли ему немедленно уехать в Неаполь? Постарайтесь убедить его в том, что отъезда нельзя откладывать ни на один день. Это будет нелегко. Он не захочет расставаться с Лукрецией. «Если вы его любите, — тихо произнес Асканио, — то сделайте все возможное, чтобы он уехал отсюда». Лукреция лежала на постели, а служанки расчесывали ее волосы. Она была на 6-м месяце беременности и почти все время нуждалась в отдыхе. Но усталость не убавляла ее счастья. «Еще 3 месяца, и у них родится ребенок», — думала она. У нее уже появлялись кое-какие мысли о колыбельке для младенца. «Скоро ли ее сделают для моего малютки?» — спросила она у служанок. «Почему ее не поставят в моей спальне, чтобы я могла каждое утро смотреть на нее и говорить? Осталось только 84 дня, только 83, 82». Служанки разом перекрестились. «Ох, госпожа, лучше не искушать судьбу», — сказала одна из них. «Но я же знаю, на этот раз все будет хорошо», — проговорила Лукреция и закрыла глаза. И счастливого будущего ее мысли внезапно перенеслись в несчастное прошлое. Она увидела себя одетой в просторное белое платье и стоящей перед множеством кардиналов и епископов. Тогда ее беременности тоже шел 6-й месяц, и она клялась в том, что была целомудрена. Иначе ей не удалось бы развестись с Джованни Сфорца. «Вот ведь, — подумала она, — как не везло мне в жизни».